Есть. Нападение было остановлено еще до того, как успело начаться. В принципе, ничего нового и серьезного не произошло. Так что командир КПП приступил к составлению отчета. Даже за такое действие надо отчитаться перед Трофимом и Андреевым. Причем, у каждого была своя форма отчетности, что сильно обременяло солдат, но никто не жаловался. Все понимали, за что служат и какую миссию делают. К КПП подошел Богдан. Он до сих пор был в своей демонической форме. «А что это все?» – удивился тот. «Ага, жалко. Может, кто-то еще есть?» «Не, Богдан, все хорошо, ты молодец». У них были проверенные протоколы насчет Богдана, так что начальник КПП засунул руку под стол и достал плитку шоколада. «Отличная работа, лучший воин рода Кузнецовых. Продолжайте в том же духе», — гордо произнес он и вручил Богдану шоколадный трофей. Тот гордо взял, махнул крыльями и улетел. Тут же подошли два солдата. Даже интересно, он реально воспринимает это, но не успел договорить, так как ему в лицо прилетел удар от командира. «Идиот, ты что думаешь, что такой сильный, ловкий, мощный и быстрый воин, как Богдан, нас не слышит? Следи за языком». Он покрутил пальцем у виска и одними губами произнес «идиота кусок». «Простите, попутал». Тут же вскочил солдат. «Просто удивляюсь проворству и силе такого потрясающего воина, как Богдан». Командир вздохнул и благодарно кивнул. Глава 17. Попало предсказание. Почему-то я был уверен в том, что Исаак находится в Антарктиде, и именно я его встречу, не Саша. Хотя, должен признать, передо мной стоял, возможно, один из сильнейших противников, с которыми мне доводилось сталкиваться. Правда, я не до конца знаю, насколько Исаак слился с божеством, и смогу ли я вообще ему помешать, но попробовать стоило, да и хорош полагаться на кого-то. Неужели мне не хватит сил, чтобы противостоять одному, хоть и сильному противнику? Со мной Посейдонный болванчик, а это уж, извините, серьезная поддержка. Когда же я достиг нужной точки, передо мной возник огромный ледяной замок, и это не просто снежная крепость, которые дети строят в зимние праздники на площадях. Это строение было больше Кремля и моего поместья вместе взятых. Настоящий ледяной город. Посейдон, будь любезен, сделай так, чтобы всего этого льда не было. Понял, спокойно ответил Водяной и начал обтекать огромное строение, параллельно сливаясь со стенами. Он хитрый, пропитал лед своей энергией. Немного дискомфортно, но все же я справлюсь. Тут пришла очередь удивляться Лоре. И не из-за того, что стены пропитаны энергией. «Погоди, ты чувствуешь боль?» «Конечно. А ты думала, что я бесчувственный кусок воды? У меня, между прочим, очень ранимая душа». «Поняла, поняла», — закатила она глаза. «Нам не надо было произносить даже слов. Все и так ясно. Моя дорогая Лора подключилась к Посейдону и просто отключила ему те связи, которые отвечали за боль. Лучше», — улыбнулся я, буквально ощутив на себе, как ему стало легче. «Намного», произнес Посейдон. «А ты так всегда могла?» «Не, только последнюю неделю», бессовестно соврала Лора и подмигнула мне. «И пока мой питомец убирал стены, я решил посмотреть поближе, что это за замок такой. Вижу, ты нашел меня», раздался голос, словно из динамика. «Удивлен, что это ты, а не Есенин, но так даже лучше. Твое тело идеально подойдет в качестве платы». «Что за бред несет этот очень загадочный и страшный голос?» Ухмыльнулся я и крикнул с усилением связок. «Кто в теремке живет? Кто в домике? Как там дальше?» «В невысоком», — поправила Лора. «И если что, это не смешно. Ты можешь обломать», — вздохнул я и достал ерх с родовым мечом. «Так и будем сидеть, или выйдешь поговорить? Всему свое время, Кузнецов, скоро ты познаешь. Я же пока слушал эти пафосные слова о том, как он будет всех нагибать, властвовать и унижать, удивлялся тому, насколько этот Исаак, или сосуд, недальновиден, затирает мне что-то про мировое господство, а у самого под стенами буквально идет захват всего ледяного сооружения. Посейдон, ну как там?» – спросил я, устав слушать голос с неба. «В процессе», – серьезно ответил тот, – «и обрушу на вас гнев пастуха, овцы, все вы будете овцами, обидно», – крикнул я, – «но если ты решил захватить этот мир, то ты сам, получается, та еще овца». Тут Посейдон смог подчинить себе внешние стены, и те начали хоть и медленно, но с треском оседать. Пришлось отойти подальше, чтобы меня не задело. Все же высота стен около 10 метров, и они рушились с оглушительным гулом. Я знал, что за ними будут еще одни. Исаак подготовился на славу и обложился как лук. «Видимо, ты думаешь, что я буду ждать, «Пока ты до меня доберешься», — раздался голос у меня за спиною. Признаюсь, это было неожиданно. Лора и болванчик не успели ничего почувствовать, вообще никаких колебаний. Тут же мне в бок прилетел удар такой силы, что у меня затрещали ребра. «Ну ни хрена же себе», — замычала Лора, пытаясь справиться с нагрузкой тела. Даже хваленые доспехи и тени вывозили. Меня откинуло в ледяную стену замка, где меня успел подхватить Посейдон, смягчив удар, но дыру я все же пробил. Голова тут же начала болеть, в глазах двоится. Лора, анализ состояния тела, 3 сломанных ребра, рассечение в затылке, растяжение бедра, неглубокая колотая рана на спине, 10 ушибов и порезов, тут же отчиталась она, показав состояние в виде человеческой модельки с повреждениями. Права администратора, активировать протокол Титан, сердитый и красный, а рожа не треснет, возмутилась Лора. Мы вообще когда-либо активировали эти 3 протокола вместе, не знаю, но давай быстрее. Я только что увернулся от мощного потока энергии. Вместе, куда он ударил, осталась сквозная дыра через весь ледяной замок, ровная, круглая. Страшно подумать, что бы со мной было, если бы в меня это прилетело. Позже будем думать, крикнул я, пытаясь сократить дистанцию и атаковать его ерхом. Лора начала активацию всех запрошенных протоколов. Хорошо, что побуянить тут можно без оглядки на опасность кого-то задеть или случайно убить. К тому же что-то мне подсказывало, что даже в таком незавершенном состоянии он был охренеть как силен. Это как раз тот случай, когда лучше не сдерживаться. Исаак же сильно изменился с нашей последней встречи. Его тело стало медного цвета, вены светились словно прожилки в мраморе, глаза были ярко-белыми, и от них по всему лицу расползались дорожки вен, словно окутывая кожу паутиной. Волосы стали куда длиннее и парили в воздухе, став легче воздуха. Да и само тело обрело рельефную мускулатуру. Одежда на нем почти вся была порвана, за исключением штанов и ботинок. Также был браслет мага-истребителя, но он почернел или обуглился. С моего места плохо видно. Протоколы начали работать. Тело стало легким. Бушевавшая ярость преобразовалась в потоке энергии. «Ты помешал мне», — Исаак открыл рот. Но голос прогремел сверху, за это ты будешь страдать. И пока он болтал, Лора продолжала заниматься своим любимым делом, сканировала. Для связи с божеством Исаак должен был придумать хоть какой-то механизм, или условия слияния. Это основа артефакта реки и руноведения. Нельзя просто так взять и связаться с кем-то или чем-то, чтобы поместить в артефакт какие-то свойства. Должен быть проводник. Например, в переселении душ Валеры Эля таковым выступал я. То же самое и со всеми артефактами. Предмет, в который помещают определенные свойства магии, как и сам артефактор, были проводниками. В отдельных случаях, это могли быть конструкции. Если это что-то действительно сложное, как с тем же говнозажимом. Для того, чтобы его создать, Наталья и Унур сформировали целый отдел, который с помощью рун создавал свойства предмета. Короче, в этом ледяном замке должно быть что-то, что помогало при вселении пастуха в Исаака, и Лора занималась его поиском. Разговоры закончились. Отсюда выйдет только один. Мы оба это понимали. Первым делом я взмахнул ерхом и атаковал его дистанционной атакой. Энергии было полно, и от меча пошла плотная красная волна, разрубающая толстый слой льда. Она стремительно приближалась к Исааку, но тот вытянул руку и решил, что сил ему хватит, чтобы встретить удар ладонью. О, он никогда еще так не ошибался. Да, атаку он поглотил, но при этом потерял кисть. Она, кувыркаясь, отлетела прочь. И тут же, на ее месте выросла новая, чуть менее опрятная, как будто наспех натянули на кости и мышцы, и кожу. Ерх же завибрировал у меня в руке, возмущенный тем, что ему не хватило сил уничтожить врага одной из сильнейших атак. Но еще не вечер, и протоколы только разгонялись. Исаак же хлопнул в ладоши, проверяя свою новую руку. От хлопка пошла ударная волна, которая не сильно-то и вредила. Скорее, просто притирка. Но неужели он думал, что мы тупо будем обмениваться ударами? Я приказал болванчику обложить мое тело детальками, по типу живого доспеха, а сам побежал на врага. Как раз к моменту, когда я достиг расстояния удара меча, детальки облепили мое тело, и мы обрушили на друг друга мощные волны энергии, буквально замерев в нескольких сантиметрах один от другого. Поля вокруг нас полыхали, заставляя лед таять и ломаться на огромные куски. Раздался опасный скрип, и Посейдон решил, что с такой мощью мы можем запросто сломать пару десятков метров наста, а там и ухнуть в какую-нибудь полость под нами. Он усилил лед под нами, но схватка была настолько жаркой, что лед снова начал плавиться. В этом коротком противостоянии силы мы пересеклись с Исааком взглядами. То, что я увидел, уже сложно было назвать человеком. Звуки, что он издавал, больше походили на рычание какого-то метеоритного монстра. Что ж, мне же проще с ним сражаться. Уж прости, Исаак, но монстра убить куда легче, чем человека. Г. Южно-Сахалинск. Сахалин. Наталья проснулась. За окном уже светло, хотя на часах только 6 утра. Потянувшись, она решила позволить себе поваляться в кровати еще 10 минут. Впереди длинный, сложный, но от этого не менее интересный день. Вообще с момента, как Михаил спас их от бывшего мужа и приютил у себя, жизнь Натальи и Лизы перевернулась с ног на голову. Будучи главным инженером, она работала на заводе по производству моторов для скоробеев, и даже при том, что ее должность была престижной и высокооплачиваемой, они еле сводили концы с концами. Но даже так Наталья думала, что лучшей жизни ей не сыскать. Это был максимум того, чего она могла добиться, будучи простолюдином без магии. И сейчас она в своем доме на втором этаже. Потянувшись, она вспомнила свои мысли годовой давности и улыбнулась. «Какая же я была дура», – произнесла она и сама покраснела от своих слов. Но время валяния закончено. Надо вставать и собрать Лизоньку на учебу, да и самой подготовиться к работе. Все же проект «Говнозажим» никто не отклонял, и следовало наладить производство и настроить оборудование. Также в свободное время Наталья занималась чертежами подводной лодки, что когда-то дал ей Михаил. И хоть сейчас работы в 100 крат больше, ей нравился такой режим. Оттого ли это, что она теперь главный руководитель целого комплекса производств? Или то, что она получает за это достойную зарплату, выше даже окладов директоров заводов, да много чего положительного. Нет, отрицательное тоже имелось. Тот же бесконечный холод и снег, да и недавние события с отсоединением Сахалина от империи, что усложняло производство и поставку техники. Но Надежда и ее отдел прекрасно справлялись с логистикой, а остальное Наталье было неважно. «Лизонька, вставай, умывайся и спускайся на завтрак», заглянула мама к дочке после того, как умылась. Девочка сонно разлепила глаза и секунду фокусировалась на двери. Вдруг резко вскочила и кинулась к столу. Схватила карандаш, который всегда был наготове, и чистый листок. «Опять что-то приснилось?» – удивилась Наталья. «Да, мам, сейчас дорисую и спущусь. Дай мне 10 минут». «Хорошо». Причина, по которой она спускала это странное поведение своей дочери, заключалась в том, что Миша ей когда-то объяснил, что ее рисунки – это буквально окно в будущее. Надо лишь его правильно читать. У них уже выработалась своя схема. Как только у Лизы случается видение, она рисует его. Все готовые рисунки складывает в отдельную папочку. Иногда это может быть несколько раз за день, иногда пару раз в неделю. Но как только хоть одно предсказание было нарисовано, Наталья передавала рисунок через помощника прямо в поместье. Там уже его забирал либо Трофим, либо Ева, либо жены Михаила. Оставив дочь на время, Наталья спустилась и начала готовить завтрак. На сегодня это была каша и чай. Когда же Лиза вышла со второго этажа, довольная тем, что у нее получились отличные рисунки, она тут же плюхнулась на высокий барный стул и положила рядом свою работу. «Ты умылась?» – удивилась мать. «Ага», – и продемонстрировала зубы. Засунув два пальца в рот, раздвинула губы, и даже успела сделать косичку, и показала свое творение. Наталья только улыбнулась и подошла к дочке, поставив перед ней тарелку с кашей, а сама начала переплетать ее детское творение под кодовым названием «косичка». «Покажи, что ты нарисовала», – попросила мама. «Ох, сегодня прямо плотненько», – с серьезным тоном работника завода произнесла девочка. Она начала медленно поднимать каждый альбомный лист, чтобы мама могла разглядеть все в подробностях. В последнее время она рисовала комиксы. На первом рисунке были изображены два человечка, на их фоне нарисован какой-то замок, ров с водой. Вместо солнца девочка изобразила снежинку. «Снежинка, потому что холод?» – спросила мама. «О, молодец, верно», – кивнула Лиза. На второй картинке два человека стояли близко друг к другу, и между ними проходили две линии – голубая и красная. Следующая секция с картинкой была обведена волнистой линией, а внутри один человечек в лесу и с автоматом. «А это что такое?» – спросила Наталья. «Фантазия», – размыто ответила девочка. Наталья продолжила смотреть картинки. Человечек зашел в пещеру. Человечек встретил армию крыс. Человечек дерется с монстром, и тот его прижимает к земле. Появляется человечек с голубыми волосами и пускает в монстра лучи. Монстр взрывается. Простой человечек и голубой держатся за руки и улыбаются. Наталья перевернула листок с рисунками. Два человека стоят на фоне замка, но почему-то опять их обвели волнистой линией. «Ты забыла стереть вот это», — показала Наталья, но быстро замолчала. Михаил ей настойчиво говорил, что нельзя вносить правки в рисунок. «А, я решила, что так будет красивее», — махнула рукой Лиза. «И что будет дальше?» «Не знаю», — беспечно пожала плечами девочка и поменяла лист. «Вот, смотри еще чей есть». Вторая порция картинок была куда страннее. На заднем фоне совсем маленькое изображение треугольничка и рядом довольного толстого человечка. Впереди два светящихся человека. У одного две кудряшки, у второго тонкое лицо и руки с ногами. Еще картинка с множеством монстров. Но один человечек втыкает в спину второму нож в спину. Или это был не нож? Может, рука? Наталья не стала уточнять. Потом нарисованный большой дом, а под ним как будто в пещерке кровать, на которой лежит человечек с двумя кудряшками, а рядом стоит второй с бородой. Наверху в домике стоят двое, один поменьше, второй повыше и с длинными волосами. Скорее всего, мама с ребенком. «Ой, какой-то грустный комикс», — вздохнула Надя. «Нет ничего повеселее? Вот, последний», — гордо сказала Лиза. Человечек на фоне большого дома стоит в компании трех девушек. Одна из них нарисована синими карандашами. Человечка посередине держат два маленьких человечка, один из них в юбке. «Ну вот, уже другое дело», — выдохнула Наталья. Только ее немного смутило, что на последнем рисунке больше не было никаких человечков. «Антарктида. Признаюсь, мне нравилось сражаться на пределе сил. Я мог вообще не сдерживаться. И даже противостояние базовой энергии меня сильно воодушевило. Протоколы отрабатывали на все 100, как и печати и доспех с руническими заклинаниями. Болванчик и Посейдон также участвовали в битве, пытаясь наносить удары по Исааку. «А он очень хорошо держится», — заявила Лора. «Вижу, мы вошли в 100-процентный синхрон с ней и двумя питомцами. Движения были отточены, так словно мы одно целое. Как только я пытался разрубить ерхом врага, Посейдон прикрывал все пути к отступлению, а болванчик наносил череду мелких атак, расстреливая Исаака бесконечной очередью. Это была отличная битва». «Нашла проводник», — заявила Лора. «Ломай», — приказал я, но в этот момент Исаак умудрился извернуться, сделал подсечку и ударил меня ладонью по лицу. Вспышка. Секунду я не понимал, что происходит. Снежный ветер пропал, в воздухе запахло хвоей, а в руках я ощутил почти забытое чувство своего штатного автомата. На прицеле у меня был черный единорог. Глава 18. Один день Виолетты. Ким. Г. Широкова. Виолетта проснулась пораньше и посмотрела на календарь. Она уже потеряла счет дням, когда последний раз виделась со своими друзьями. Все резко разъехались, и это сильно давило на девушку. Собственно, Миша тоже непонятно где. То на Сахалине, который теперь его личное государство, то в Москве, то, по слухам, где-то за границей. В институте сейчас только ленивый не обсуждал его действия. Нападение на Кремль и его разрушение. Спасение бывшего царя. Спасение Павла. Но последнее поведало ей по секрету Света. Все же, если Виолетта будет в курсе каких-то дел своего друга, это хоть немного успокоит ее. Но были и те, кто думал, что Михаил изначально виноват во всех бедах. Все видели выступление Петра I по телевидению и многие решили, что это правда. Кузнецов виноват в падении метеоритов, а значит, и нападение монстров и смерти тысяч людей его рук дело. Хотя эти же люди не отрицали того, что его питомцы, как и остальные маги, участвовали в защите города. А сам Кузнецов был в этот момент в Красноярске и также спасал всех, кого мог. Но даже так общее впечатление о Мише было неоднозначное. Все же они не знали того, что знала Виолетта, и для них Кузнецов – выскочка, быстро поднявшаяся по карьерной лестнице. Связи с Кремлем, дружба с высокопоставленными людьми, включая и тот факт, что его часто видели с Александром Есениным. А уж то, что он женат на дочерях самых влиятельных военных, даже упоминать не стоило. И даже император Японии лично выказывает симпатии Михаилу и называет его своим учеником. Все это вызывает много вопросов у окружающих. Кто-то открыто обвиняет его в том, что Кузнецов изначально хотел забрать себе огромный кусок земли и какими-то своими манипуляциями вынудил у царя Сахалин. Были и те, кто считал Михаила гонцом хаоса, иначе как объяснить тот факт, у него есть питомец, который вызывает метеориты. Хотя для большинства все это были слухи, только Виолетта знала правду. Однако недавно ей начало казаться, что она многого не знает. Но ладно с Мишей, он, наверняка, занят. А вот Антон тоже пропал. Говорят, он на каких-то тренировках у Толстого, а сам молчок. Неужели так сложно позвонить, даже своей любимой девушке? Виолетта понимала, что Антон сломался не физически, а морально. Тут даже вопроса не стояло. Сначала брат стал врагом государства, потом отец. Неизвестно, что с ним стало. А ведь когда они приехали в институт, все как один говорили, что Есенин-младший – самый перспективный парень. Он точно сможет догнать своего брата по силе и популярности. Но появился Миша. Антон не смог смириться с соперником и принял вызов. Первое время они шли ноздря в ноздрю. Но потом что-то пошло не так, что-то изменилось. Антон не попал на универсиаду, а Миша ее выиграл. Затем Антон не смог справиться с нападением четырехруких монстров, и всех спасли питомцы Михаила. Мало того, что Кузнецов был для него соперником, так еще и Фанеров оказался силен. Кто мог догадаться, что у этого эксцентричного парня такие способности, и все это разом навалилось на Антона. Но тут Виолетта была горда своим молодым человеком. Он быстро понял, что начинает идти под откос, взял себя в руки и отправился на обучение к Толстому. Она даже завидовала ему, хотя понимала, что в Кеме у нее не меньше возможностей, и все же она мечтала попасть на обучение к самому Чехову. Хотя, кто она, а кто Чехов? Маша, как и Света, после того, как на престол взошел новый царь, переехали на Сахалин, что неудивительно. Да и вообще, они обе беременны. Хоть Света и Маша часто звонят подруге и делятся своими переживаниями, но все это уже не то. Нахимова предпринимала попытки перебросить Виолетту к себе, но та отказывалась. Ей нужны были знания. Она хотела стать той, о ком будут говорить так же, как и о ее друзьях. Дима же вообще в Японии у своей девушки. Как раз на днях они созванивались. У Бердышева была своя отдельная миссия – покорить сердце царской особы. И это не Мика, а ее отец, Мэйдзи. Именно он настоял на том, чтобы Бердышев прошел у него обучение, чтобы стать достойным мужем Мики. Когда Дима звонил, голос у него был очень усталый, но тот не жаловался. Он парень умный. Мало того, что его любимая девушка, принцесса Японии, так еще он получает знания, которые сделают его намного сильнее. Судя по всему, ему еще долго оставаться в Японии. Его отец сказал, что пусть пока побудет там, пока все не уляжутся. Вот и получалось, что Виолетта осталась практически одна. Нет, конечно, были Вика и Арнольдом, Аня с Леней, да и Фанеров с Трубецким, но они не были близкими друзьями. Сейчас они жили во временных палатках, пока строились жилые корпуса. Горький решил укрепить их артефактами, и строительство даже силами магов земли шло долго. Так что в общей спальне было порядка 100 девушек. Кровати стояли одна к другой. Виолетта редко тут ночевала, так как большую часть времени проводила или в лазарете, или в рейдах на метеориты. На данный момент она была одной из лучших в лекарском искусстве. И раз друзей рядом нет и ни с кем поговорить по душам, она ушла в работу и учебу. Но сегодня Виолетта решила переночевать в общей спальне. «Виолетта, у тебя нет лишних салфеток?» – спросила ее соседка, молодая девушка из баронской семьи. Она поступила в Ким буквально за неделю до нападения. «Погоди, Диана, сейчас посмотрю». Света наклонилась к тумбочке. Там осталась пачка из японского ресторана с изображением самурая. «Такие подойдут?» «Да», — улыбнулась девушка и приняла пачку. «Мы сегодня с тобой в патруле». «Я и забыла», — устало вздохнула Виолетта, засунув ноги в сланцы. С тех пор, как в городе разруха при новом правителе, Горький в обязательном порядке стал назначать студентов для патруля. Это был официальный выходной, и им предстояло целый день шляться по городу и изредка предотвращать что-то незаконное. Сейчас в городе не было крупных бандитов. Миша в свое время буквально вырезал всех за считанные дни, а с мелкими воришками или хулиганами могли справиться и студенты Кима. Света умылась и еще раз попробовала набрать Антона. «Ну вдруг, слушаю», — неожиданно услышала она голос любимого. «Ой, от неожиданности она даже замерла. Антон, привет, ты не представляешь, как я рад тебя слышать. Прости, что не отвечал. Я был в заповеднике, потом у нас не было связи, точнее, телефонов. Но теперь я восстановил номер. Мы в Казани, едем в Москву. Как ты? Я очень соскучился». Виолетта пыталась переварить поток информации. Все же до этого он был куда грустнее. Что изменилось, раз он снова тот самый Антон, в которого она влюбилась. «Я хорошо, вот, иду в дозор. Хех, дневной или ночной?» Антон явно был в хорошем настроении. «Прости, я просто давно не говорил с адекватными людьми. Я тоже рада», — улыбнулась Виолетта. «Ты когда приедешь? Я так соскучилась. Толстый говорит, что неделя, и я могу быть свободен». Даже тон голоса изменился. Виолетта чувствовала, насколько раскрепощеннее он стал. «И ты приедешь?» «Конечно, у нас же еще медовый месяц». Виолетта покраснела и хихикнула. «Все, дорогая, целую, скоро буду. Жди, и я тебя целую», — произнесла Виолетта и отключилась. Переодевшись, она вышла на улицу и увидела свою напарницу Диану. «Ты так рада, что мы идем в патруль, или какая-то другая причина?» Виолетта поняла, что на ее лице до сих пор улыбка, и быстро стала серьезной. «Да так, другое», — загадочно ответила она. «Ну что, пошли?» «Ага», — кивнула девушка, и они пошли в город. Город только просыпался, люди выходили на работу. Коммунальные службы чистили дороги от снега. Утро – самое спокойное время, хотя на остановках иногда бывают давки. Девушки не спеша шли по улице. За ними был небольшой квадрат в районе, где в свое время Михаил нашел своего дизайнера. А эти улицы сильно изменились. Когда отсюда ушли банды, стало чище. Вернулись адекватные жильцы, и окрестности стали безопасные. У очередной остановки к ним подошла женщина. «Простите, не могли бы сказать, где этот адрес?» — и протянула листочек. Девушки прищурились. «Так это недалеко, нам как раз в одну сторону», — улыбнулась Диана. «Мы вас проводим». «Мы вообще-то на дежурстве», — хмыкнула Виолетта. «Но мы же не можем оставить женщину». Виолетта только пожала руками. Не нравилось ей подобное проявление доброты. «Спасибо, девушки», — кивнула женщина, и они пошли. Все время Диана болтала без умолку, рассказывая, как она с момента поступления в КИМ путалась в улицах. «Так вы молодая студентка», — улыбнулась женщина. «Ага», — гордо кивнула она. «Давно хотела поступить в КИМ». «Какие вы молодцы». Наконец, они дошли до нужного дома. В некоторых окнах не было даже стекол. Нигде не горел свет. «Вы уверены, что вам сюда?» — удивилась Диана. «Дом заброшен». «Ох, да, тут жил мой покойный супруг. Вон окна на первом этаже. Перед смертью он просил забрать его книги. Вот я и приехала», — объяснила женщина. «Могу я попросить вас подождать меня, а то мне немного страшно?» «Давайте мы вам проводим», — предложила Диана. «Буду благодарна. Я останусь на улице», — твердо заявила Виолетта. «Тебя и одной хватит». «Она не очень дружелюбная», — шепнула женщина на ухо Диане, и обе пошли в сторону дома. Когда они скрылись в подъезде, Виолетта достала телефон. «Может, позвонить еще раз Антону? Или не стоит? Может, она навязывается? Хотя почему бы и нет?» Телефон на этот раз никто не взял, но пришла СМС. «Прости, мы сейчас в поезде. Тут Федя подрался с какими-то малолетками в ресторане. Перезвоню». «Какие малолетки? Какой Федор?» Хотелось надеяться, что Антон потом объяснит. Тут телефон зазвонил. Это была ее напарница. «Слушаю, почему так долго?» «Тут нужна твоя помощь. Надо дверь открыть на втором этаже. Можешь подойти?» «Почему второй, если квартира была на первом?» — удивилась Виолетта. Небольшая пауза. «Нужна твоя помощь». И связь отключилась. Слишком много всего случилось в последнее время, так что Виолетта достала короткий меч, который ей когда-то подарил Антон, и пустила по нему энергию. Зайдя в подъезд, она тут же почувствовала запах гнили и плесени. «Диана», — окликнула Виолетта напарницу. «Ты где?» «Мы тут, наверху. Поднимайся», — раздался голос сверху. Виолетта не спешила, посмотрела по сторонам и заглянула в квартиру с выбитой дверью, на нее и показывала женщина. Не увидев ничего интересного, уже хотела вернуться на лестницу, но в последний момент ее привлекло шуршание под ногами. На полу лежала та самая салфетка с самураем, и она была вся в крови. Присев, Виолетта дотронулась до окровавленного краешка и, потерев между пальцев, поняла, что это артериальная кровь. Значит, задета артерия. Если это кровь Дианы, то времени мало. Рану нужно быстро вылечить. «Ну где ты там?» — крикнула жизнерадостным голосом Диана со второго этажа. «Иду». Виолетта бесшумно выбежала из здания и, напитав ноги энергией, залезла в окно второго этажа. Аккуратно пробралась через квартиру к выходной двери. Хорошо, что она тоже была выбита. «Чего ты там копаешься?» — на этот раз крик доносился с лестничной клетки. Аккуратно выглянув, Виолетта увидела, что голосом ее напарницы говорит та самая женщина. У ее ног лежала окровавленная Диана. Она была без сознания. Женщина скинула лишнюю одежду и выпрямилась. И если вначале она казалась пожилой, то теперь стало понятно, что это стройная женщина, у которой, судя по всему, есть магические способности. Виолетта аккуратно вышла из укрытия и, ускорившись, попыталась нанести удар прямо в горло, чтобы перебить позвонки и моментально убить противника. Женщина в последний момент растворилась в воздухе. Виолетта почувствовала, как ей в бок прилетел тяжелый удар, которого не ждешь от женщины. Но сгруппировавшись, она пустила по телу регенерацию и быстро вскочила. Сейчас боль должна прийти, а раны зажить. Вот сейчас, что, не получается. Женщина стояла у спуска с лестницы. Какая же ты слабая, а у тебя был такой потенциал. Что ты несешь, ухмыльнулась девушка и, немного напрягшись, смогла таки залечить рану. А во, невозмутимо похлопала в ладоши женщина. Вот это ты молодец, кое-как смогла себя исцелить. Кто ты? Что тебе надо от этой девушки? От этой девушки? Ты что, рассмеялась незнакомка. Мне вообще наплевать на нее. Мне нужна ты, только ты. И пнула лежащую девушку. Та, словно кукла, покатилась на первый этаж, оставляя за собой кровавый след. Виолетта сделала рывок и махнула мечом. Женщина с легкой улыбкой отошла в сторону, пропуская девушку за подругой. Она же умрет, выругалась Виолетта. О, я знаю, кивнула женщина. Я перебила артерию. Если ты ей не поможешь, она умрет через пару минут. Ты же сама это знаешь. И потратила столько времени, чтобы залезть сюда, попытаться убить. А ведь могла спасать эту глупышку. Я до тебя доберусь, прорычала Виолетта, присаживаясь рядом с Дианой и положив руку ей на шею. Ладонь засветилась мягким белым светом. Энергия заструилась по телу девушки, заращивая поврежденную артерию. Ох, отчаянно, улыбнулась женщина, смотря на них со второго этажа лестничной клетки. А если так, она вытянула руку и направила палец на истекающую кровью девушку. Из пальца пошла ровная красная линия и начала окутывать девушку. «Что ты делаешь?» – воскликнула Виолетта. Ее заживляющая магия ослабла, а раны стали медленнее затягиваться. «Откуда ты знаешь эту магию?» Женщина применила одно из сложнейших заклинаний в арсенале лекарей – дистанционное обратное лечение. Тонкая техника, которая позволяет регулировать поступление энергии лекаря в организм, при этом не давая человеку умереть окончательно и оставляя его на грани смерти. Такими заклинаниями пользовались при допросах. В Киме такое преподавали в теории, так как ни у кого не было ранга для владения подобной магией. «Слишком много вопросов, девочка», — сказала женщина. Она без особого труда использовала сложнейшую магию и при этом умудрялась еще и говорить: «Ты не отвлекайся, иначе твоя подруга умрет». Виолетта почувствовала, как через тело Дианы эта женщина начала запускать свою энергию и в нее. Это была не только проверка на то, у кого больше энергии, но и с тем, чтобы самой не упасть. «Ох, как же ты стараешься», — улыбалась женщина. «Давай, давай, а то подруга может не дожить». Артерия начала медленно, но затягиваться. Виолетта же чувствовала, как энергия большими порциями покидает ее. При этом она сама как будто слабеет и вот-вот готова упасть в обморок. Непонятно, энергетическое это истощение или нет, но надо продержаться, пока артерия полностью не затянется. Закусив губу, Виолетта зарычала, чтобы не потерять сознание. Ее тело окутал белый свет и магия женщины на мгновение, но начала отступать. «Вау, а гены дают о себе знать», — довольно воскликнула женщина. Красная линия увеличилась в размере и быстро вернула контроль. Через минуту Виолетта упала без сознания, а ее напарница сделала первый вдох. «Все же смогла», — хмыкнула незнакомая и спустилась к девушкам. Диана только открыла глаза и увидела, как ее напарницу с легкостью закидывает на плечо та самая женщина. Напоследок она посмотрела на лежащую девушку. «Столько усилий, и все впустую», — улыбнулась она, вытянув руку с огненным шаром. Но тот лопнул. «Хэмэм», — женщина удивилась. «Неожиданно. Ладно, живи, малявка». Она опустила Виолетту на пол, присела рядом с Дианой и попыталась коснуться пальцем ее головы. Та отмахнулась, но в глазах стоял животный ужас. «Если еще раз дернешься, я сломаю тебе руки так, что ни один лекарь их больше не починит», — холодным тоном произнесла она. «Я тебя просто усыплю». Диана опустила руки и дала коснуться себя, и тут же потеряла сознание. Глава 19. Обманули дурака. «Лора», — аккуратно обратился я к своей помощнице. «Ты тут?» «Да, дорогой». «И? Что и? Разве нам не нужен черный единорог?» «Так, это уже начинало меня немного напрягать. То, что это все иллюзия, или гипноз какого-то невероятно мощного типа, это уже и так ясно, но вот чтобы Лора. Ее не должна брать ни одна магическая система этого мира. Сделай сканирование. Покажи дату и версию апгрейда. Провожу, механическим голосом произнесла она. Через пару секунд у меня перед глазами возникло окно отсчета. И то, что я там увидел, меня не порадовало. Версия была той, когда мы только застряли в этом мире. «Ну как, доволен?» – фыркнула она. «Теперь мы можем идти?» «Да», – кивнул я. «Даже ощущения от автомата не изменились. Я проверил обойму. Проверил прицелы и насадки. Все как настоящие. Но надо было что-то делать. Миша, может ты достанешь анализатор? Мне надо проверить территорию». Я без лишних вопросов все это сделал. «Так, недалеко от нас. Пещера», – улыбнулся я, направляясь в ту сторону еще до того, как Лора вывела мне маршрут. «Неужели он хочет свести меня с мимиком? И что тогда?» Также подметил еще одну особенность. Мои внутренние мысли не были слышны Лоре. Она воспринимала только голосовые команды. Странно. С противоположной стороны послышался медленно нарастающий гул. Сперва я не воспринимал его всерьез, но постепенно стал различать звук ломающихся стволов. Болванчик, и я понял, что у меня и моего универсального оружия нет. Что за болванчик? Удивилась Лора. Не бери в голову. Пришлось сделать небольшой марш-бросок в сторону звука. И то, что я увидел, дало мне большой объем информации для анализа. Насколько я понял, Исаак поместил меня во что-то вроде воспоминания, но ограниченного, и сейчас стирал края, как в игре, когда зона действия сужается. Надвигалась черная полоса, за которой ничего не было. Спасибо, что хоть она ползла медленно. Что это такое? Удивилась Лора. Это что же, нам надо быстро спрятаться в пещеру. Вот уж удивительно, что именно туда я уже и направлялся. Там три уровня, продолжила моя помощница, и на нижнем. Тут я понял, что надо делать. Права администратора. Принудительная перезагрузка всех систем. Что? Почему? Ты меня ослушалась? Удивился я. Выполняю, недовольно сказала она и отключилась. План был прост. Лора просто не могла подключиться ко мне. По крайней мере, я так думал, а значит, эту старую версию надо отключить, что я и сделал. Добравшись до пещеры, я не стал тянуть и направился прямиком на нижний уровень. Тут же на меня начали прыгать крысы. И разумеется, я их залил огнем, а не автоматной очередью. На нижнем уровне я применил магию воды и заморозил все вокруг. Но даже так мимик проломил лед и вырвался. Вот так, давай, иди сюда, сейчас ты сильно удивишься. Без Лоры в голове было непривычно тихо. Даже странно, как сильно я привык к постоянному женскому голосу. Без особого труда я преодолел этот участок. Границы карты уже вплотную подошли к нужному уровню. Сейчас надо только вытолкнуть этого монстра на его пределы. Но навстречу мне вылетел мощный красный луч, чего раньше от этого монстра не наблюдалось. Меня прибило к стене и сверху, как и при первой нашей встрече, на меня напрыгнул мимик. «Да ты издеваешься!» – зарычал я, заблокировав его коленом и выпустив очередь в голову. Я уже не тот пугливый. Хотя когда это я боялся, просто был немного в шоке. Короче, теперь для меня мимик не опаснее, чем злая кошка. Просто раздражало то, как все тут правдоподобно. Вдруг тварь подлетела и взорвалась миллионом маленьких голубых бабочек. Заждался, дорогой, Лора висела в воздухе в своем голубом комбинезоне с большим вырезом. Тут даже версию прошивки не надо спрашивать. Это моя Лора. Перезагрузка помогла, улыбнулся я. Еще как, улыбнулась она, рисуя вокруг нас голубую стену. Ты прикинь, че этот мудак сделал? Он вернул первое воспоминание и отгородил тебя от внутреннего хранилища. Поэтому ты и питомцев не видел. А что, так можно было? Наверное, пожала она плечами. Он умудрился и меня оградить от тебя, всучив тебе фальшивую Лору. Я сразу понял, что это не ты. Да ты моя прелесть. И без предупреждения поцеловала в губы. А как он ограничил меня от тебя? Когда он дробил сознание, пытаясь выудить только это воспоминание, он отсоединил меня, как бы ограничив оперативную память. И перезагрузка помогла присоединиться к тебе. Ты молодец. И еще раз чмокнула в губы. Вижу, тебе нравится целоваться, стрельнул в нее глазами. А вдруг я бы тебя больше не увидела? Схитрила она. Врешь, она расплылась в улыбке. Ага. Границы карты подошли вплотную к барьеру Лоры и начали пытаться стереть их. Как он пыжится, хихикнула она. Сейчас будет фокус, но не от меня. Тут же все пропало, и я остался один в кромешной темноте. Под ногами не было опоры. Все длилось минут пять. Потом я ощутил, что все же куда-то падаю. Внизу появилась маленькая белая точка, постепенно увеличивалась. «Лора, ТСС, это сюрприз», – прошептала она мне на ухо. «Оказалось, что я падаю на заснеженную площадку, на которой мы с Исааком сражались. Вон его снежный замок. С высоты он выглядел, как стрела, направленная в небо. Видимо, это и есть проводник, который Посейдон целенаправленно ломал. Я с оглушительным взрывом приземлился прямо напротив Исаака. Он с легкой надменной улыбкой смотрел на меня. «Значит, Лора», — произнес он, — «красивая, правда?» — улыбнулся. «Не ожидал, что у тебя будет скрытый питомец», — кивнул тот. «Но теперь эта проблема решена». Он растворился у меня перед глазами и появился сбоку. Не спеша замахнулся, чтобы я это увидел, после чего медленно начал бить. «Ну давай поиграем». Я сделал вид, что отпрыгнул изо всех сил. «Забавно, что ты даже в своих мыслях не можешь меня победить». «А мы в моих мыслях», — удивился я. Отчасти развел Исаак руками. «Видишь ли, я уже не тот парень, которого ты знал. Часть сознания небесного пастуха во мне. Мы почти слились. Еще немного, и ритуал будет завершен. Поэтому я предлагаю тебе объединить усилия». «А поподробнее?» Я сделал вид, что заинтересовался. «Все же мне не хочется умирать». Исаак улыбнулся. «По-доброму так, будто старший брат. Я вижу, что у тебя бесконечное внутреннее хранилище. Впервые такое вижу. Это действительно что-то уникальное. И именно этого мне не хватает. Видишь ли, в чем дело? До конечного слияния мне будет нужна помощь Петра Первого. Он знает ритуал, и он тот, кто сделает последний штрих, чтобы я в этом теле окончательно принял форму божества. А я зачем тебе, как бы так сказать? Именно часть плана с Петром Первым самая нестабильная. От него зависит финальный аккорд, и меня это очень злит. Но с тобой, с твоим потенциалом, я могу наплевать на этого человека. Меня его выходки знатно раздражали, да и нужен он только из-за этого. Позволь спросить, зачем ты мне все это говоришь? Как злодеи из дешевых фильмов, которые рассказывают свои планы перед героем, которого они еще не победили. Задрав голову, он очень наигранно рассмеялся. Такого фальшивого смеха я давно не слышал. «Ох, дорогой Михаил, ты уже не выберешься отсюда. У тебя есть только два варианта. Примкнуть ко мне, или раствориться в моем сознании. Ты попытался выбраться, когда твоя голубоволосая девка пришла на помощь, но я ограничил ее. Ни один питомец из внутреннего хранилища больше тебя не спасет». Кусок ледяного замка упал и разлетелся в дребезги. Мы оба повернулись на шум. За отломанной частью я увидел Тари в пуховике. Рядом с ней стояла Любавка. «Упс, простите, не отвлекаю», — виновато улыбнулась она, и Посейдон тут же создал новый кусок ледяной преграды. «Что?» — воскликнул Исаак и махнул рукой. Ледяная стена упала, и за ней мы увидели всех угольков. Приложив ладони к уху, они тихонько подслушивали, но их обнаружили. «Ну ладно», — раскрыл. Лора невозмутимо вышла у меня из-за спины. «А хотя это же я убрала стену специально, чтобы ты думал, что у тебя все под контролем». Она махнула рукой, и стена появилась. Махнула еще раз, и она исчезла. «Попробуй», — улыбнулась она. Исаак махнул рукой, и стена исчезла. Он с победным видом посмотрел на Лору, а та стояла с поднятой рукой. «Ладно, прости», — развела она руками. «Больше не буду». Исаак попробовал самостоятельно, но уже ничего не произошло. «Что ты сделала? Кто ты?» – удивился он и начал оглядываться. «Где мы?» Я же укоризненно посмотрел на Лору. «Ну зачем так рано? Не терпелось?» «Ой, ну а чего? Он и так сказал слишком много. Куда ему еще-то?» Исаак же активировал свою магию и начал разгораться. Лора хлопнула в ладоши, и мы оказались на бесконечной бетонной арене. За моей спиной стояли все питомцы, за исключением, разве что, змей для внутреннего хранилища. И то только потому, что они работали немного по-другому. «Кто ты такая?» — ткнул Исаак пальцем в Лору. «Я же удалил тебя». «Да хватит уже орать», — вздохнул я. «Она — мое второе я, моя надежда и опора, вторая часть сознания и просто очаровательная девушка», после чего обнял ее за талию. «Ты сделал все верно, изолировав мое внутреннее хранилище с питомцами от меня. Вот только Лора не питомец, и это твоя ошибка. Так вот почему Хаос хочет тебя, из-за нее?» «Не», — помотал я головой, — «скорее всего из-за бесконечного внутреннего хранилища. Может, он, как и ты, хочет переселиться в человека. Вот только с моим потенциалом он хочет просто быть сильнее». Исаак резко успокоился и прикрыл глаза. «Что ж, раз так, то мне стоит уничтожить твое сознание вместе с этой девкой и твоими питомцами», — Он открыл глаза, и из них хлынул зеленый свет. «Видишь ли, в чем дело? Я могу заползать в сознание любому, подчиняя его себе. Могу стирать личности, оставляя пустыми тела. Могу отравлять сознание, вербуя в свои ряды новых последователей так, что люди будут думать, что это их мысли. Ты думал, что меня это удивит или остановит? Я слишком долго существую в этом мире и очень хорошо разбираюсь в сознании таких созданий, о которых ты даже и не слышал». За его спиной начали появляться сотни всевозможных тварей. Были и гиганты, и мелкие твари размером с тараканов. И они все прибавлялись и прибавлялись. «Это моя коллекция ментальных существ», — загремел его голос. «Раз уж ты подумал, что можешь меня уничтожить, то вот тебе мой ответ. Попробуй». Мы с Лорой переглянулись. «Повоюем», — улыбнулась она, и на ней появились доспехи викингов, а в руках огромный миниган. «Тут можно использовать любые способности, не опасаясь, что кто-то может пострадать. У нас только один враг», — и шепнула мне на ухо. «Честно признаюсь, будет сложно. Превозмогать? Ага». Ерх оказался в моей руке. Через несколько мгновений и родовой меч тоже. «Опаздывайте, господа», — улыбнулся я, облачаясь в доспехи от толстого. Исаак также начал полыхать и превратился в сияющее яркое пятно, которое затем окрасилось в красный и зеленый. «Забавно. Часть души Исаака все еще в нем», — пояснила Лора. «Видишь белый свет? Вот это его энергия. Сейчас между нами была граница его сознания и моего. Задача предельно ясна. Наверное, это самое простое, что мне предстояло сделать, но от этого легче не становилось. На кону большая ставка. За ним находились какие-то твари, которых были, в прямом смысле, миллионы, а за мной. Хотя чего это я, в отличие от противника, это мои монстры, и они не могли умереть. К тому же на каждом печати и разные апгрейды. Так что моих любимых питомцев нельзя уничтожить, в отличие от вражеских. Ну что, дорогие мои, я повернулся к своей небольшой армии. Покажем, на что способны». Угольки синхронно подняли руки с криками «Ау!», и на их телах появились легкие доспехи. Также у каждого возникли копья и длинные мечи. Им подобное оружие как нельзя кстати. Три также преобразилась, облачившись в какое-то металлическое платье с короной. Выглядело, конечно, красиво, но этот наряд как-то не сильно защищал и даже не особо скрывал ее тело. Любавка же превратилась в свою монструозную версию, которая оказалась чуть больше. Посейдон, ну, он как был водой, так и остался. Только сюда он перенес все свое тело, а оно было, на минуточку, почти размером с Байкал. Булат же весь полыхал черным пламенем и больше напоминал черное пятно в форме коня. Очередной божок возомнил себя всемогущим, фыркнул он. Кицуня и Аркадий сильно не поменялись, разве что тоже обзавелись доспехами. «Так, погодите, вы там че, совсем охренели?» — раздался голос Валеры. «Без меня собрались драться». «Ага», — хихикнула Лора. «Ты сам виноват, что попался в такую банальную ловушку». В ответ я услышал душераздирающий крик Валеры, и мне стало его жалко. Словно умирающий лось издал свой последний крик и пропал до лучших времен. «Да, пастух», — вздохнул я. «Повезло тебе, что Валеры тут нет, иначе не было бы такого большого удовольствия наблюдать, как ты медленно проигрываешь, болван». Наклонил он голову на бок. «Ты думаешь, твоей энергии хватит?» И щелкнул пальцами. В небе также появились различные твари, но с крыльями. «Эй, Исаак, или кто ты там уже?» — крикнул я. «Мы готовы». Исаак молча поднял руку, и в ней возник меч из света. Лора встала рядом и ухмыльнулась. «Он что, ждал, пока мы наговоримся? Показушник». «Не знаю», — я посмотрел через плечо на Любавку. «Дорогая, а ты можешь швырять в них метеориты?» «Неа», — честно призналась она, — «но я могу так». Любавка прыгнула и оказалась передо мной. Исаак заорал и побежал на меня со своей армией монстров. Любавка открыла пасть, и на кончике ее языка возник маленький шар. Потом резко выстрелила лучом прямо, пробив его, наверное, насквозь. Затем повернула голову влево и вправо, разрезая за раз, если не тысячи, то сотни монстров за раз. Тут уже и остальные подключились. Булат слился с тенями и начал с молниеносной скоростью своими щупальцами разрубать монстров. Аркадий и Кицуня атаковали издалека. Лора же, смеясь, сделала башню и с нее начала поливать всех с минигана. Я же с болванчиком и угольками ринулись в лобовую. Впрочем, как и Посейдон, который начал сначала стрелять водяными стрелами, а потом тупо водяным торнадо. Три же призывала своих таракашек. И если вначале все было неплохо, то нас тупо начали брать количеством, окружая со всех сторон. Причем я видел, что монстров было действительно много. Они простирались до горизонта. Пару раз я замечал, как на Аркадия залезали и брали количеством, просто разрывая на части, но он возникал вновь и с новыми силами пускался давить и крушить тварей. Я же прорубал себе путь к Исааку, который хоть и бежал в начале в первых рядах, куда-то потерялся. Болванчик быстро нашел его и показал. К слову, вот кому было веселее всего. Этого кровожадного маньяка наконец спустили с цепи, и он удивлял не только меня, но и Лору очередным изощренным убийством. Эффективно работала Итари, когда ее жуки буквально за мгновение съедали все, что на них наступало. Иногда она лично бросалась в битву. Клинки вылезали у нее из локтей, и она очень ловко шинковала монстров. Ерх отрабатывал на все 100. Уж не знаю, повлияло ли то, что мы не в реальном мире, или он был просто повзрослел. Но я отчетливо чувствовал его радость от убийств монстров. Одним ударом он пускал энергетическую волну, которая валила их десятками. Мне не приходилось даже что-то придумывать. Просто махал им как косой. И вот наконец передо мной появился виновник торжества. Угольки смогли расчистить пространство. Болванчик развлекался, выкашивая периметр за спиной. «Даже в своей голове ты боишься меня?» Смахнув часть очередного монстра с меча, спросил я. «Глупец, мне просто было интересно, достоин ли ты сразиться со мной?» Он поднял меч и направил его острие в меня. «Достойная смерть сама по себе награда, и то верно». Взмахнув двумя клинками, я в мгновение сократил расстояние и нанес первый удар. Глава 20. Исаак рискует. Интересно получается. За все время, что мы сражались, а прошло по меркам реального мира около 5 дней, моих питомцев убили только 6 раз. 3 раза Аркадия. И он с этого очень сильно страдал. Видимо, не хотел иметь рекорд по смертям от каких-то воображаемых чудищ. Также один раз умер Кицуня. Из-за ошибки угодил под аннигилирующий луч Любавки, которая тоже умудрилась умереть, слишком далеко ускакала от нас. Ну и один раз моя небольшая армия угольков. Я решил посчитать это за раз. Их из-под земли поглотил червь. Хотя потом они ему отомстили, еще раз запрыгнув в пасть и прорубив путь через боковую стенку. Мы же с Исааком сражались с переменным успехом. В нас постоянно кто-то прилетал. То нога какого-то гиганта, то огромный шар от кицуни. Пару раз Булат тенью стремительно проносился мимо нас, а на его спине безумно хохотала Лора, расстреливая всех с 2 УЗИ. Удивительно, но только она могла воссоздавать одежду и оружие. Остальным это было недоступно. Тут уж порадовал меня и болванчик. Он наконец понял, как ему легче уничтожать врагов. Отлетев на некоторое расстояние, он начал раскручиваться, словно диск, постепенно увеличивая радиус и сметая всех на своем пути. С гигантами было хуже всего. Если монстры стандартного размера умирали практически мгновенно, то огромные туши сначала лишались ног и постепенно перемалывались у этого маленького мясника. Лора, сколько прошло времени? Меня откинуло очередным ударом и, пролетев пару десятков метров, я приземлился на ноги. Организм был по-прежнему бодр, энергии хватало, да и восстанавливалась она быстрее, чем успевала сгорать. Валериной части было с лихвой. К тому же, судя по показателям от Лоры, Антарктида была чем-то вроде воронки, где формировалась энергия. Непонятно откуда тут взялись монстры, но я решил подумать об этом, когда закончу с Исааком. «Уже третий день пошел», — ответила она, — «а в обычном мире около 6 часов». Что ж, не критично, но все же, видимо, из-за того, что наше сознание сейчас в одной области, время нашло какую-то общую колею. «Забавно, что ты еще держишься, но мы только разминались». Раздался голос явно не Исаака, он больше напоминал хор мужских, женских и детских голосов. Передо мной в небо взлетела яркая фигура, в пространстве появились разрезы, и оттуда на нас смотрели огромные глаза. «Я тебя, вижу, Михаил Кузнецов, по всей видимости, это тот самый нашумевший божок, которого именуют небесным пастухом, Кицуня», — крикнул я, кивнув в одну из дыр. Он тут же понял, что я хочу, и начал формировать энергетический шар. Булат появился рядом и также пустил свою черную материю в эту атаку. Выглядело это странно. Огненно-красный шар начал окутывать черные языки, закручиваясь в спирали. «Только смотри, чтобы он пролетел в ту дыру», — предупредил я. После чего Кицуня выстрелил. «Я же создал вокруг себя шары хаоса и веером выкинул все разом. Урон они нанесли знатный, так что я попробовал вновь добраться до Исаака. Но он что-то кастовал, размахивая руками, хотя мне казалось, что тут все исполняется силой воображения. Должен признать, заклинания я создавал так же, как и в обычном мире, просто по привычке. Наконец, Шаркицу не достиг самой большой дыры в пространстве и с гулом исчез. Прошла секунда, и оттуда вырвался клубок огня, после чего пространство схлопнулось. «Попал», — улыбнулась Лора. «Походу, попал», — кивнул я. Даже Исаак, висящий в воздухе, пошатнулся. Видимо, больно получать в глаз. Даже если для него это соринка, все равно неприятно. Поднажмем. Вытянув меч, я побежал вперед с новой атакой. За мной с криками устремились остальные питомцы. Посейдон оттеснил первую волну монстров, насадив их на ледяные копья, и тут же превратился в жидкость. Я, махая ерхом, начал кромсать ближайших, как и все остальные. Создав шар хаоса, пустил его в сторону Исаака. Он как раз опустился на землю, отмахиваясь от болванчика. Когда я оказался у него сбоку, он не сразу заметил. «Армия редеет», — похвасталась Лора. «Мы смогли уничтожить больше половины. Жаль, что это только астральные образы. А разве они не смогут напасть в будущем?» «Ну, формально, ты прав. По факту, мы просто убиваем их сознание». Исаак уже не был таким проворным. «Ты думаешь, что это конец?» «Тяжело дыша», — говорил он. «А что такое? Не ты ли говорил, что просто разминался?» Удивился я, поменяв хват меча, и врезал ему рукояткой в подбородок. «Ты думаешь, что победил, наивный болван?» Он выпустил мощную волну, которая отбросила нас. Затем сложил руки вместе и воткнул в почву. Тут же из-под земли начало вырастать огромное здание.